В 12 я собралась уходить с работы, и тут появилась Селли. «Не забудь свои цветы, Дженна!» «Оставлю их здесь до завтра». «Нет уж, будь добра, забери», — скривилась она, — «у меня от них аллергия». Элли демонстративно чихнула. Мне пришлось подавить раздражение, но я так резко подхватила букет, что на пол полетели лепестки, я не стала их подбирать. Натан ждал меня в машине. «На вид недешевый», — сказал он, поворачиваясь к заднему сиденью, куда я положила цветы. «От тайного воздыхателя?» «От благодарного клиента». Ложь без труда соскочила у меня с языка. «Очень мило». «И карточка имеется?» Он окинул взглядом букет. «Нет, принесли лично». «Твоя клиентка флорист?» Я моментально смутилась. «Я своими глазами видел, как какая-то дама вынимала эти цветы из фургона. Но я сейчас не об этом. Ты любишь искусство?» В помещении церкви на Чилтерн-Роуд открылась любительская выставка. Не дожидаясь ответа, он выехал со стоянки и включил левый поворотник. Не отрываясь, он пристально смотрел на дорогу. За вход на выставку брали 3 фунта. В эту же цену включался горячий напиток, в обжигающие пальцы тонкой пластмассовой кружки и печенье с ванильным кремом. В церкви было прохладно и царил полумрак. И пока я бродила по выставке, у меня по коже побежали мурашки. Произведения были самые разные. От удивительно хороших до... «Объясните, что же это все-таки такое?» «Ты такая тихая. Хорошо себя чувствуешь?» — спросил Натан. Я ощутила на пояснице жар его ладони, отозвавшийся трепетом в глубине моего живота, и не смогла понять, возбуждение это или отвращение. Чувство близости, которое мы испытали вечером в пятницу, прошло, и теперь в его обществе мне было неловко. «Нормально. Немного устала. Я сделала шаг к картине с квадратной оранжевой кошкой, и он отпустил руку. «Если хочешь, поедем к тебе». «Нет». Ответ прозвучал громче, чем мне хотелось, но я, не обращая внимания на мелькнувшую на его лице обиду, перешла к следующему экспонату. Мое внимание привлек маленький морской пейзаж. Цветные пляжные домики выстроились в одну линию, словно приготовились бежать на перегонки к зеленой воде. На медовом песке виднелось яркое пятно, забытое красное ведерко с лопаткой. Пейзаж напомнил мне картины Аманды, которые я видел в ее доме. Еще почему я хожу по выставке с Натаном? Извини, я дотронулась до его руки, когда он ко мне подошел. Вымоталась. Не выспалась после случая с Гарри. Понятно. А то я решил, что ты злишься на меня за то, что я в субботу заявился к тебе без предупреждения. Я видел, как тебе было неловко, что я у тебя в квартире. Дело не в этом. Я не ждала гостей, и у меня было не убрано. И ты не хотела, чтобы я вошел на кухню и увидел, что там у тебя? Что там у меня? Я подумала о своей схеме, и мой желудок сжался в крошечный мячик. Но потом я решила, что он имеет в виду царивший там кавардак, и продолжала. «Суббота, должно быть, показалась тебе тяжелым днем, ведь в субботу был день рождения Кали». Глаза Натана подернулись печалью. «День рождения или нет, мне всегда тяжело. Ты, наверное, постоянно о ней вспоминаешь, о том вечере, когда случилась авария. Если хочешь поговорить, давай». Сначала я решила, что он согласен поговорить, но Натан сделал жест рукой, и я поняла, что он приглашает меня к следующей картине. Я же никак не могла оторваться от морского пейзажа, и, подчиняясь внезапному порыву, решила купить его для Аманды. Выставка на следующий день закрывалась, и художник обрадовался возможности продать свою работу. Пока он заворачивал картину в бумагу, Натан попросил меня подержать его пиджак и отлучился в туалет. Я расплатилась, положила пейзаж в сумку и подошла к двери туалета. Дверь была закрыта. Я понимала, если я хочу взглянуть на список контактов в телефоне Натана, времени у меня немного. Есть ли среди контактов Оуэн? Если его знала Кали, мог знать и Натан. Рука у меня дрожала, когда я полезла в карман и вынула аппарат. Я нажала кнопку «Домой», и экран осветился. Появилась фотография Кали. Она сидела, скрестив ноги на берегу озера, не подозревая, что за ней наблюдают. Натан не поставил пароль и, открыв меню, пробежалась по контактам. Среди них была строка «Оуэн». Но прежде чем я успела посмотреть, не указан ли в ней адрес абонента, аппарат выскользнул из моей руки и со стуком упал на пол. Я наклонилась его поднять, но не успела выпрямиться, как передо мной оказались ботинки Натана. Я смотрела на него, чувствуя, как пылают мои щеки. «Что ты делаешь?» — спросил он, протягивая руку. «Извини, выпал из кармана». Я отдала Натану телефон, и он, прежде чем положить его в карман брюк, бросил взгляд на экран. Затем взял меня за запястье и поднял на ноги. Его хватка была твердой. Настолько твердой, что я ощутила, как растет во мне страх. Дверь в туалет открылась, и от запаха освежителя воздуха меня замутило. Зазвонил мой телефон. Натан отпустил меня, но, запустив руку в сумочку за аппаратом, я продолжала чувствовать на запястьях его пальцы, впивающиеся в мягкую плоть. Меня обдало жаром, закружилась голова. Я теряла сознание. На экране высветилось незнакомый номер. Я сделала шаг в сторону и ответила на вызов. «Дженна, это Джо, дядя Кали. Надеюсь, вы не рассердитесь, что я позвонил. Взял ваш номер у Тома». Я покосилась на Натана. Он увлеченно рассматривал очередную картину. «Нисколько. У вас все в порядке?» «Не совсем». Он с такой силой выдохнул в аппарат, что мне почудилось, будто я ощутила в трубке его дыхание. День рождения Кали подкосил Аманду. Том старается держаться, бодриться, но год без дочери. При том, что и Софи уехала, довел их до крайности. Аманда второй день не встает с постели. «Сочувствую. Чем-нибудь могу вам помочь? Я по-прежнему готова». «Не могли бы вы провести немного времени с Амандой?» Он говорил тихо. За спиной скрипнули колеса тележки с чаем, и я, отвернувшись к стене, зажала ладонью другое ухо. «Это даст Тому передышку. Я помогаю, чем могу. Но в следующие несколько дней буду в отъезде. Безумно за него переживаю. Стресс губителен для его сердца. Они оба с Амандой порадовались, что вы были на дне рождения Кали. Хоть вы и не родственница, но определенная связь все же существует. Сделаю все, что сумею. Позвоню Тому, узнаю, когда они свободны. У меня для Аманды уже кое-что есть». «Какие у них могут быть дела? Сейчас они оба дома. Я только что разговаривал с Томом». «Хорошо, буду иметь в виду. Простите меня, я, должно быть, ломаю ваши планы». Я колебалась, но как я могла отказать родным Кали? «Ничего страшного, поеду к ним прямо сейчас». «Вы прелесть, большое вам спасибо». Я нажала отбой и обернулась. Натан стоял прямо за моей спиной.